распрощались с Альбиной, я побрела по улице, размышляя, при чем тут еще могут быть арабы, и не обратила внимания на притормозившую рядом машину. Дверцы распахнулись, и я не успела опомниться, как меня уже втащили на заднее сиденье. Рядом со мной сидел крупный плечистый блондин. Пожалуй, довольно интересный, только, на мой взгляд, слишком мордатый. Я подумала, что, скорее всего, именно этого блондина видела со мной Лиля Свицкая в воскресенье. Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но блондин резко двинул меня ладонью в солнечное сплетение. Боль была адская. На несколько секунд у меня перехватило дыхание, на глазах выступили слезы. «Это так, для разминки», — сказал блондин, — «чтобы ты не думала, что ты такая крутая». «А я и не думаю», — ответила я, слегка отдышавшись. «Подумаешь, нашлись трое на одну женщину слабую». «Умничать не надо», — рявкнул блондин. Сидевший спереди боец повернулся, и я заметила в расстегнутом вороте рубашки темно-красную полосу у него на шее. Я пригляделась к нему внимательнее и узнала то самое лицо с вытаращенными глазами из моего видения, с которого я срывала золотую цепь. Значит, все верно. Это было на самом деле. Парень смотрел на меня зверем. «Дай ей еще, Витек, а не то я сам двину». «Тихо, тихо, спокойно, Вовик, успеется. Но ты, — это он уже мне, — ты знаешь, где это может быть?» «С чего вы взяли, что я что-то знаю?» «Потому что ты была там, в той квартире. Ты его грохнула, значит, он тебе что-то рассказал. Уже весь город знает, что я была в той квартире и что грохнула Вадима. Интересно, когда это дойдет до милиции?» Я жутко разозлилась, терять мне было нечего. «Понятия не имею, о чем вы говорите, и вас первый раз вижу». Хотя это было неправда. Я уже видела всех троих, этого мордатого блондина, Вовика с цепочкой и водителя. Ведь это именно он преследовал меня в понедельник утром. Я почувствовала знакомый запах лосьона. «Вы уже знаете, что у меня ничего нет. Вы же обыскали меня тогда, когда везли на дачу», — наугад начала я. «Значит, ты знаешь, где это спрятано». «Да нет у меня ничего». Я покосилась на парня рядом с водителем. «Цепочку вот могу отдать, мне чужого не надо. Правда, я тебе скажу, барахло твоя цепочка, звенья слабые». Парень издал звериный рык и ухватил меня за нос. Больно-больно, слезы хлынули ручьем. «Сейчас кровь пойдет, все сиденье тебя залью!» — крикнула я блондину, почему-то сразу решив, что он тут главный. Вовик меня отпустил, я обругала его и полезла в сумочку за носовым платком. Роясь в сумке, я сквозь слезы заметила какую-то записку. «Вот в чем дело. Это же тот клочок бумаги, что дал мне братец-кролик. 22, 9... 18-46 ВШ».